Обед по телеграмме. Поезд мчался к Кёнигсбергу, куда начальник станции, неизвестно для чего, отправил обратно супругов, так как и на той станции, где они пили с ним пиво и мадеру, можно было бы дожидаться прямого берлинского поезда, который не миновал бы станции. Очевидно, тут было какое-то недоразумение, и начальник станции и супруги не поняли друг друга. Да и на станции-то не следовало им слезать с того поезда, в который они сели по ошибке, а следовало только пересесть из гамбургского вагона в берлинский и выйти гораздо дальше на станции у разветвления дороги, но супруги были, выражаясь словами Николая Ивановича, без языка, сами никого не понимали, и их никто не понимал, отчего все это и случилось. Николай Иванович сидел с женой в купе и твердил: «Кёнигсберг, Кёнигсберг, наделал он нам переполоху, в гроб лягу, а не забуду этого города, чтоб ему ни дна, ни покрышки, наверное, жидовский город». «Почему ты так думаешь?» — спросила жена. «Да вот, собственно, из-за Берга. Все жиды — берги, Розенберги, Тугенберги, Ейзенберги, Таненберги. Удивительно, что я прежде про этот заграничный город ничего не слыхал. Новый какой, что ли?» «Нет, мы про него в пансионе даже в географии учили». «Отчего же ты мне про него раньше ничего не сказала? Я бы остерегся». «Да что же я тебе скажу? А вот что, что в нем обычай, что по телеграфу обед заказывать надо. Наверное, уж про это-то в географии сказано. Иначе на что же тогда география? Ведь географию-то для путешествия учат». «Ничего в нашей географии ни про обед, ни про телеграммы сказано не было. Я очень чудесно помню». Николай Иванович скорчил гримасу и проворчал: «Хорош, значит, пансион был. Из немецкого языка только комнатным словам обучали, а из географии ничего про обеды не учили. Самого-то главного и не учили». «Да чего ты ворчишь-то? Ведь уж напился и наелся с немцем на станции». «Конечно же. Привел Бог пожевать и легкую муху с немцем урезать, но все-таки... А хороший этот начальник станции Глаш попался. Ведь вот и немец, а какой хороший человек. Все-таки посидели, поговорили по душе, выпили», — благодушно бормотал Николай Иванович. Наконец умолк и начал засыпать. Мадера дала себя знать. «Коля, ты не спи», — толкнула его жена. «А то ведь эдак не мудрено и проспать этот проклятый Кёнигсберг. Тут, как только крикнут, что Кёнигсберг, сейчас и выскакивать из вагона надо, а то живо куда-нибудь дальше повезут». «Да я не сплю, не сплю. Я только разик носом клюнул. Намодерился малость, вот и дремлется». «Кёнигсберг!» — крикнул, наконец, кондуктор, заглянув в купе и отобрал билеты до Кёнигсберга. Через минуту поезд остановился. Опять освещенный вокзал, опять столовая со снующими от стола к столу кёльнерами, разносящими кружки пива. Первым делом пришлось справляться, когда идет поезд в Берлин. Для верности супруги обращались к каждому железнодорожному сторожу, каждому кёльнеру, показывали свои билеты и спрашивали: «Берлин? Вифель-Ур? Берлин?» Оказалось, что поезд в Берлин пойдет через 2 часа. Все говорили в один голос. Несловоохотливым или спешащим куда-нибудь Николай Иванович совал в руку по гривеннику, как он выражался, то есть по 10 пфенигов, и уста их отверзались. Некоторые, однако, не советовали ехать этим поездом, так как этот поезд идет не прямо в Берлин, и придется пересаживаться, и указывали на следующий поезд, который пойдет через 5 часов. Но супруги, разумеется, ничего этого не поняли. Das ist Bummelzug und bis Berlin müssen Sie zweimal umsteigen, твердил Николаю Ивановичу какой-то железнодорожный сторож, получивший на кружку пива. Бумальцук, haben Sie verstanden? Danke, danke. Zwei Uhr ждать. Ну, подождем zwei Uhr. Это наплевать. Тем временем пивца можно выпить. И от полноты чувств Николай Иванович потряс сторожа за руку. Как я, Глаша, по-немецки-то говорить научился, отнесся он к жене. Ну, теперь можно и пивка выпить. Надеюсь, что уж хоть пиво-то можно без телеграммы пить. Пиво не еда. Супруги уселись к столу. «Кёльнер, цвай бир!» — крикнул Николай Иванович. Подали пиво. «Без телеграммы!» — крикнул он жене. «Попробовать разве и по бутерброду съесть? Может быть, тоже без телеграммы?» «Да по телеграмме только обеда табльдот. А что по карте, то без телеграммы», — отвечала жена. «Ведь русский-то, прошлый раз сидевший за столом, явственно тебе объяснил». «Ну, в таком разе я закажу себе селянку на сковородке. Есть смерть хочется. Как по-немецки селянка на сковородке?» «Да почем же я-то знаю?» «Постой, я сам спрошу. Кёльнер, haben Sie селянка на сковородке?» Обратился Николай Иванович к кёльнеру. Тот выпучил на него глаза. «Селянка», — повторил Николай Иванович, — «сборная селянка. Капуста, ветчина, почки, дичина там всякая, нихферштейн». «Ничего не понимает, Глаш. Но как отварной поросенок под хреном? Спроси хотя поросенка». Жена задумалась. «Неужто и этого не знаешь?» «Постой, знаю. Свинья — швайн, а вот поросенок-то...» «Ребеночка от швайн хабензи?» — спрашивал Николай Иванович кёльнера. «Швайн братн?» «О, я!» — отвечал кёльнер. «Да не брата нам надо, а дитю от швайн!» «Дитя по-немецки кинд», — вмешалась жена. «Постой, я спрошу». «Швайн кинд haben Sie?» — задала она вопрос кёльнеру. «Постой, постой. Только швайн кинд отварной, холодный». «Кальт», — прибавила жена. «Да, со сметаной и с хреном. Haben Sie?» «Nein, mein Herr», — отвечал кёльнер, еле удерживая смех. «Ну, вот видишь, стало быть, и по карте ничего нельзя потребовать без телеграммы, говорят, nein», — подмигнул жене Николай Иванович. «Ну, порядки». «А как же мы котлет-то давеча, когда были здесь первый раз, в платок с тарелки свалили?» «Ну уж это как-нибудь в попыхах». И кёльнер не расчухал, в чем дело, а, может быть, думал, что и была от нас телеграмма. Да просто мы тогда нахрапом взяли котлеты. Котлеты взяли, деньги на стол бросили и убежали. А теперь, очевидно, нельзя. Нельзя, кёльнер? Видишь, говоришь, что нельзя. Nein, mein Herr. А ты дай ему на чай. Так, может быть, будет и можно, советовала жена. Сунь ему в руку. За 2 гривны все сделает. «А в самом деле попробовать?» «Кёльнер, nehmen Sie вот на те и bringen Sie Schweinkind». «Бери, бери, чего ты? Никто не увидит, будто по телеграмме». Совал Николай Иванович кёльнеру 2 10-пфениговые монеты. Кёльнер не взял. «Nein, mein Herr, ich habe schon gesagt, dass wir haben nicht». Не берет. «Значит, у них строго и нельзя». «Так спроси хоть бутербродов с сыром. Может быть, бутерброды можно?» — сказала жена. «И мне что-то есть хочется». «А бутерброды можно без телеграммы?» — снова обратился Николай Иванович к кёльнеру. «Бутерброд мит кезе и мит флайш», — прибавила жена. «О, я, мадам». «Ну, слава богу!» — воскликнул Николай Иванович и принялся есть. «То есть скажи у нас в рынке кому угодно, что есть в Немеччине такой город, где приезжающим на станции обедать и ужинать только по телеграммам дают, решительно никто не поверит», — рассуждал он, разводя от удивления руками.